и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его. Вот стоял он за деревом и увидел, как явилась колдунья, и услышал, как она закричала: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» Спустила Рапунцель свои косы вниз, и взобралась колдунья к ней наверх. «Если это и есть та лесенка, по которой взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье». И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя, и вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а он был молодой и красивый, она подумала: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готтель», и дала свое согласие, и протянула ему руку. Она сказала: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка, и я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне». Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала: «Скажи мне, фрау Готтель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он подымается ко мне в один миг». «Ах ты, мерзкая девчонка!» — кричала колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула». И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул: «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косоньки вниз», то спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глядела на него своим злобным, язвительным взглядом. «Ага», — крикнула она насмешливо, — «ты хочешь увести свою возлюбленную. Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда». Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на который он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила, бедствуя, Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И он привел ее в свое королевство, где встретили его с радостью, и они жили долгие-долгие годы.